С кем ты встречался? Отвечай. Он ко всем обращался на «ты». Лопарев молчал. Комендант крепости генерал Сукин, тараща глаза, прошипел сквозь зубы: «Отвечайте». Лопарев передернул плечами и, глядя в упор на царя, проговорил: «Я ездил в Варшаву повидаться с невестой. Более ничего не могу сообщить». «На колени!» — ткнул царь кулаком в стол. «На колени! На колени!» — подтолкнул в спину Сукин. Лопарев вытянулся, как на параде. «Я отвечаю, Ваше Императорское Величество, только за свои деяния и поступки. За других отвечать не могу и никого не назову. В Варшаве я виделся только с невестой, Едвигой Менцовской». Царь хлопнул ладонью по столу. «Лжешь! Даю тебе 3 минуты, только 3. Назови заговорщиков в Варшаве, фамилии». Лопарев не назвал ни одной и даже отказался сообщить, какие разговоры вел с Пестелем в доме Никиты Муравьева на Фонтанке, где собирался штаб тайного общества. Николай посмотрел на часы. «Ну что же, вижу, тебе мало 3 минут, очень жаль». И шевельнул плечом в сторону Сукина, ожидавшего приказа. «Я думаю, место сыщется в секретном доме». «Так точно, Ваше Императорское Величество. Можно в 13-ю. Во дворите». И, глянув на Лопарева, царь неожиданно улыбнулся. «Жалею вас, вашу молодость, Лопарев, я предоставляю последнюю возможность подумать. Я терпелив. Прощаю дерзость, но не могу простить упорствование в сокрытии преступников. Сожалею, очень сожалею». Голос его дрогнул, и Лопареву почудилось, будто царевы глаза увлажнились. Он не знал того, что эти мнимые глаза венценосца побудили Каховского составить покаянное письмо, в котором он принес царю полное признание, а самому себе — виселицу. Нет, не напрасно Николай брал в ту пору уроки у актера Каратыгина. Было за полночь, когда Сукин доставил Лопарева в секретный дом, 13-й номер. В 13-ю камеру слова генерала означали, что с этой минуты узник утратил имя и звание и стал 13-м номером. Никто, ни единая душа не могла проведать о человеке, упрятанном в секретный дом. Тот, кто попадал сюда, как бы живьем уходил в могилу. На столике кружка, Евангелие и несколько листов бумаги из канцелярии генерал-адъютанта Чернышова. Каждое утро в четверг, когда вместе с пищей Лопареву подавали 3 листика бумаги с типографским заголовком, он метался по камере, повторял одно и то же: «Не было сообщников, не было сообщников», и писал рапорт в канцелярию Чернышова. Надзиратели в секретном доме не отзывались на вопросы, и Лопарев уверился, что все они были глухонемые. Позднее он узнал, что из секретного дома за все существование не сбежал ни один узник. Время тянулось мучительно однообразно. В соседней камере беспрестанно орал сумасшедший. Лопарев потерял счет дням и одичал до того, что и разговаривать разучился. 13 июля 1826 года его вывели из камеры, молча кинули парадный мундир, и он оделся. Над Петербургом начиналась заря. Лопарев не знал, какое было число и какой месяц. Жандарм принял его от надзирателя секретного дома и провел в крепость, а потом на Гласис, где находились участники неудавшегося восстания 14 декабря, размещенные по категориям. «Лопарев! Ты ли это, Александр?» Лопарев узнал братьев Беляевых, мичманов гвардейского экипажа, хотел кинуться к ним, но жандарм схватил за руку. Александр Муравьев, корнет кавалергардского полка, помахал ему: «Прощай, мол, брат». Никита Муравьев, капитан гвардейского генерального штаба, составитель Конституции, в доме которого на Фонтанке часто бывал Лопарев, стоял в окружении жандармов, безучастный ко всему.